Холод стоял. Идем к келье отца Исидора. Я вошел первый, скинул галоши, а Эл еще в сенях оббивал свои сапоги от снега. Батюшка, воспользовался я, пока был один с ним, какой он трудный-то. Трудный, спокойно переспрашивает меня ласковый отец Исидор, а ты думаешь, добро-то делать легко? Всякое добро делать трудно. И в это время вошел Иван. Мы только что перед входом раздраженно о чем-то говорили с ним, но как только он увидел отца Исидора, с ним произошло какое-то чудесное превращение. Он улыбался радостно, сделался милым и с любовью подошел к батюшке. Отец Исидор ласково благословил его. «Садись, брат Иван, садись», — спокойно и любезно указал он стул. Иван сел и все молча улыбаясь. «Ах, брат Иван, грустно, сострадающе, ласково, — сказал батюшка, — как тебя Бог смирил, а ты все не смиряешься. И здесь можно сказать, хотя бы кратко, о несчастном Иване. Сначала он был машинистом на Московско-Курской железной дороге, но, по-видимому, благодаря крайне неуживчивому характеру своему, он там и не ужился. После поступил он на завод к какому-то еврею в Киеве. Тот предложил начать работу на второй день Пасхи. Иван согласился, хотя другие не желали. Во время работы он увидел, что приводной ремень может соскочить с махового колеса. Желая поправить его на ходу, он неосторожно приблизился и был втянут машиною. Ему оторвало правую руку совсем, порезало спину, а на левой руке остались лишь большой палец до половины указательного. Едва ли не скончался. Суд определил ему или пожизненную пенсию от хозяина, или единовременное удовлетворение. Он, конечно, согласился на второе, но скоро все прожил и остался без денег и без рук. Во всем прочем, он был человек очень здоровый, высокий и красивый. И лишь ранняя лысина, ему тогда было около 30 лет, еще более открывала большой лоб его. По разным местам долго скитался он калекою, и уже не знаю, как он попал в Гефсиманский скит к отцу Исидору, а батюшка особенно примечал людей несчастных, выброшенных из колеи жизни, как говорится, потерянных. Какой-то бывший московский адвокат, исключенный не за хорошие дела своей корпорации, хотел покончить с собой, но был пригрет батюшкой и спасался им. Всякие бедные, нищие Сергиевского посада встречали в нем покровителя. Нередко он в неурочное время ходил к ним, чтобы утешить как-нибудь, помочь. Ему зато делали выговора от игумена, но он продолжал делать свое дело милосердия. Зимою из рук кормил мерзнущих воробьев. Вот к нему-то, как к солнцу теплому, и привел Бог несчастного калеку. И с той поры Иван так привязался к батюшке, что, собственно, им, можно сказать, и жил. «Я всем лишний», — говорил он мне много-много после, — «только один батюшка Исидор любил меня». Это, по-видимому, была правда. Любить его при несмиренном характере было трудно. И у нас тоже терпения не хватает, ибо любви нет. А отец Исидор был сама любовь. Потому-то и грелся около него несчастный. Потому и всякие слова его принимали с Иваном совершенно легко. «Как тебя Бог смирил! Скажи это я, была бы буря злобы, упреков, ссоры!» Но, когда это было сказано от любящего сердца отца Исидора, то Иван ни слова не промолвил, только наклонил покорно голову и, улыбаясь, молчал. Я удивился. Как же он только что, минуту назад, без удержу ссорился со мною, а сейчас с улыбкой молчит. Какое-то укрощение зверей, — подумал я, — преподобный Серафим кормил медведя, а не знаю, легче ли бывает утихомирить иного человека. И батюшка ласково подошел к нему и тихонько стал гладить его по лысой голове. Тот наклонился еще ниже и сделался совсем кроткой овечкой. Не знаю еще, как он удержался тогда от умиленных слез. Хорошо бы, если бы он еще и поплакал. Еще легче ему было бы, еще более он смирился бы.